Глава 11. Катя. Я получила доступ к трастовому счету. Марат Рудольфович в 2 дня решил вопрос, и его финансисты дельные правки в бизнес-план внесли. Чувствовалось, что оценили стартап профессиональным трезвым взглядом, никаких розовых очков не оставили. Но я готова пахать, чтобы цели добиться. Я уже присмотрела помещение под кафе-пекарню на Ильинке с вместимым складом и небольшим производственным цехом. Сориентировалась по ценам. Аренда сумасшедшая, конечно, но проходимость бешеная. И нашла поставщиков. Сейчас появились реальные деньги на реализацию, и я кинулась в бой, закатив рукава. Для открытия первой пекарни хотя бы к августу нужно тяжелый путь пройти. И я готова. Тем более меня так поглотили заботы, что вообще не думала о предстоящем бракоразводном слушании вплоть до последнего дня. В гардеробной я задумчиво перебирала наряды, не позволяя себе расклеиться. Ника дома. «Мам». Она появилась в дверях и была очень серьезной. «А куда ты собираешься?» Тихо и медленно выдохнув, я обернулась. Улыбнулась, постаралась даже, чтобы улыбка моя до глаз дошла. Когда мы с Вадимом стали папой и мамой, то какое-то время искали свой родительский путь. Довериться бабушкам и дедушкам или выработать свою стратегию воспитания. Мы пошли по второму пути и сразу же обговорили 3 момента. Первое – мы никогда при ребенке не оспариваем мнение друг друга. Второе – никогда не ссоримся при дочери. Третье – мы не врём Нике. Никогда. Даже в 5 лет, когда она с точки зрения физиологии узнала, откуда дети берутся. «Мам, а правда, что дети из писи вылезают?» Я чуть кофе не поперхнулась. «Что? А кто тебе сказал?» «Мальчик из садика. Саша», – очень откровенно произнесла Ника. «Он сказал, что я из письки вылезла. Правда, мам? А я писями не измазалась?» И в глазах такое непонимание. «Ну, Саша, мальчик из группы». Я аккуратно поставила чашечку с турецким кофе на стол, поднялась, обдумывая ответ, потом очень уверенно произнесла. «Правду, между прочим». «Вероника, ты появилась из животика». «Ну как же, Саша ведь сказал...» «Смотри». Я задрала майку и приспустила шорты. «Видишь тонкую белую полоску?» «Ага». Ника была в той стадии развития, когда очень интересуется физиологией. «Мне сделали надрез и вытащили тебя. Может, этот Саша и родился из письки?» Я перешла на их язык. «Но ты родилась из животика». Тогда я легко нашлась с ответом. Сейчас сложнее. «Вероничка, я присела на пуфик. Мы же с папой больше не живем вместе. И сегодня поедем оформить это. Вы все-таки разведетесь, да?» Я сглотнула, увидев, что ее глаза слезами наполнились. И через мгновение она разрыдалась в голос. Это первые слезы с момента нашего с Вадимом расставания. «Малышка моя». Я обняла ее, к себе прижала и тоже заплакала. «Я думала, вы помиритесь», — всхлипывала она. Елена Ивановна прибежала на крик, за голову схватилась. Но я кивнула, чтобы не беспокоилась, и просто оставила нас. «Ника». Я отстранила ее, чтобы поговорить откровенно и видеть глаза в этот момент. «Мы с папой действительно разводимся». «Так уж вышло. Но ты в этом не виновата», — покачала головой я. «Я люблю тебя. Больше всего на свете. И папа любит. И всегда будет любить». «Если он женится на тете какой-нибудь, мачехе». И еще пуще разрыдалась. «Поверь, папа не даст тебе в обиду никакой мачехе. Если у него кто-то появится...» «Или у тебя», — очень рационально заметила Ника. «Или у меня», — согласилась я. «Мы все равно будем любить тебя с каждым днем все сильнее и сильнее. Ты мне веришь?» «Верю», — пискнула она и очень крепко обняла за шею. «Ты задушишь меня». Теперь я кряхтела, заваливаясь на бок. «Вероника, пошли одеваться, мы в парк собирались. Пойдем, пойдем». Елена Ивановна очень вовремя появилась и забрала ее, отвлекая насущными делами. А я так и осталась сидеть, глотая слезы. Мне было больно говорить это. Я никогда не думала, рожая свою девочку от самого доброго и любимого человека, что придет время говорить ей: «Мама с папой разводятся». 2011 год, декабрь, Москва. Две полоски. Я дрожащими руками держала тесты на беременность, в кровь разгрызая губы. Две полоски. Набросила на обнаженное тело мягкий белый халат в пол и спрятала тест в карман. Я не готова, совсем не готова. Мне всего 20 лет, я еще учусь. У меня нет ни опыта, ни знаний. И я очень боюсь, всего боюсь. Вадиму говорить боюсь. Мы 4 месяца вместе, не считая тех, что с ума сходили. Он догонял, я убегала. Как сказать ему? А вдруг решит, что специально залетела? А вдруг... «Кать?» Я услышала, что зовет меня, и вытерла глаза, медленно воздух втягивая. Вдох, выдох, вдох, выдох. Вышла из ванной. «Мы едем, нет?» Вадим посмотрел на меня пристально. «Кать, что-то случилось?» Я только головой покачала, пряча глаза от него. Такого красивого, уверенного в себе, одетого в стильный костюм, окружённый ароматом дорогого парфюма и шлейфом больших денег. Теперь я точно знала, что Вадим не папенькин мажор. Но семья его входила в правящие элиты страны, а я всего лишь Катя Румянцева, студентка третьекурсницы из обычной московской семьи. Я совершенно ему не подходила. Сегодня у матери Вадима день рождения, и он со мной хотел пойти. Представить родителям, в свой круг вести. Но как я теперь пойду? «Кать», Вадим привлёк меня к себе, присел в кресло и меня потянул, на колени усаживая. «Мальвина моя, давай рассказывай». А сам взгляд поймать пытался, увернуться не давал. Я прикусила щеку и достала из кармана тест. Ему протянула, а сама за густыми волосами спряталась. Я не хотела видеть его реакцию, только молча позволяла соленым слезам по щекам бежать. «Это что такое?» – спокойно поинтересовался он. «То, что я думаю?» Я кивнула, но головы не подняла. «Эй, Мальвина, рыдаешь ты почему?» Вадим убрал мои волосы и осторожно к лицу прикоснулся, слезы вытирая. «Я боюсь». «Чего?» – тихо спросил он. «Всего. И аборта боюсь, и рожать боюсь. Мне ведь учиться надо». Признания бурным потоком понеслись, и я уже не могла остановиться. «Мне 20 лет, ну какая из меня мать? И тебе боялась сказать. Ты ведь подумать можешь, что специально все подстроила. Но я ничего не планировала, правда? Веришь мне?» «Кать, я тебе говорил уже, что ты немного сумасшедшая?» «Да». «Говорил, конечно». «И я тебя люблю. Вот именно такую люблю». И притянул меня нежно в губы, целуя. «Выйдешь за меня замуж, Мальвина Румянцева?» «Я не знаю». Смутилась как-то, не ожидала совсем. «Ну ты подумай, окей?» – рассмеялся Вадим, а потом очень серьезно спросил. «Катя, ты меня любишь?» «Очень люблю. Мне кажется, я никого и никогда так не любила», – призналась тихо. «Тогда ничего не бойся, Мальвина моя, ничего». И прижал к себе сильно. Я голову ему на грудь положила и поверила. Я больше не боялась. Много лет и не боялась, и привыкла к своему женскому счастью. Думала, навсегда оно со мной. Но оказалось, потерять его легко очень, как хрустальный бокал разбить, чуть краю подтолкнув. Еще вчера любовь из него пили, а сегодня острое стекло руки в кровь режет». Входная дверь глухо захлопнулась, я поднялась и сорвала с вешалки первый попавшийся повседневный наряд. Пора уже. Белое платье поло с плиссированной юбкой и фирменным крокодильчиком слева. Волосы в высокий хвост собрала, на ноги белоснежные лоферы. В отражении на меня смотрела молодая, красивая девушка, которая собралась встречаться с друзьями где-нибудь в гольф-клубе. Только глаза красные. И потухшие. «Побитую собаку сколько ни ряди, лучше не станет». Устало выдохнула и упрямо зеркало гипнотизировать начала. «Нужно вызвать улыбку глазами, чтобы Вадим поверил, что мне так же легко, как ему. Семью потерять. Какие пустяки, честное слово». Встреча в ухват далась достойно исключительно на морально-волевых. Потом еще час по Москве кружила, чтобы в себя прийти. Найти якорь внутри и зацепиться за него. Нельзя мне на дно, никак нельзя. Давай же. Рычала и щеки щипала. Но вместо радости на глазах слезы вскипели. Я резко голову опустила, хватаясь за медный обод большого зеркала. Чтобы и не катились по лицу, а сразу на пол падали. Щеку кусала, чтобы болью физическую и эмоциональную заменить. Пока язык не облепил металлический вкус крови. До тошноты, до красных пятен перед глазами. Не работает это. Душа болит, а сердце кровоточит. Чтобы прекратить это, нужно с 12-го этажа вниз полететь. Тогда ни боли, ни чувств, только пустота. «Слабачка», — выругалась за дурные мысли и ингалятор достала. Пшикнула и медленно воздух втянула. Вдох, выдох, вдох, выдох. К зданию суда приехала за 10 минут до назначенного времени. Не знаю зачем, морально подготовиться, что ли. Припарковалась, из машины вышла и сразу увидела Вадима. Он стоял рядом со своим Мазерати и явно в мою сторону смотрел. У него определенно встреча без галстуков. Ворот белой рубашки свободно расстегнут, темно-серые очки прятали взгляд, брюки без стрелок, скорее деловой кэжуал, небрежная модная щетина. Весь его облик кричал: «Падай на колени, женщина! Такого жеребца теряешь!» Но меня не пронять, потому что уже потеряла. Когда на другую глаза зажглись, когда чужой дом выбрал, когда кольцо с пальца сбросил. «Привет». На большее меня не хватило. «Привет». Вадим снял очки и взгляд мой поймал туманными глазами. «Катя». Я моргнула, потом еще и еще, и все же заплакала. Не смогла удержаться. Равнодушной быть оказалось сложнее, чем предполагала. Я все-таки слабая. «Катя». Вадим привлечь к себе попытался, руки на талию положил. «Не нужно», — убрала их, отвергая утешение. «Пройдет сейчас, это нервное». Воздух катастрофически не хотел в легкие попадать, и я судорожно ингалятор из сумки извлекла. Он теперь мой постоянный спутник. Второй приступ за утро. Плохо. «У тебя приступы участились?» В голосе слышалось беспокойство. Я горько хмыкнула и плечом дернула, чтобы не касался меня. «Это ведь твоя вина, твоя, Вадим!» Но я не стала вслух обвинять. Не хочу упреков. «Пойдем же». Я вперед пошла, не готова пока для светских пустых бесед. В просторной переговорной нас ждал Лантратов с помощниками. «Итак, начнем». Он осмотрел нас. Я остановила глаза на декоративном чайном дереве, а Вадим на мне. Его взгляд я всегда чувствовала и узнать могла из миллиона. «Екатерина Алексеевна, ознакомьтесь с условиями мирового соглашения». Он протянул мне папку. «Здесь», — указал на вторую страницу, — «перечень имущества, которое отходит вам согласно брачному контракту. Если у вас не будет вопросов или претензий, подписывайте, а я завизирую у судьи». Меня больше интересовали пункты опеки над Никой. Дни встреч остались прежними, летние каникулы разделены на два периода, когда Вадим мог забирать ее с собой в отпуск, и я обязана буду подписать разрешение на выезд из страны. Справедливо, что же. Я вернулась назад к имуществу. Наша квартира, мой новый Porsche Macan и годовалая Audi. Об этом мне говорили адвокаты еще на предварительных встречах. Меня ошеломило другое. Содержание Ники в 500 тысяч в месяц, с учетом, что все счета по оплатам, взял на себя Вадим. Это много, мы не тратим столько. И дом в Пушкине под Санкт-Петербургом. Это старый особняк семьи Полонских, который отошел Вадиму после смерти деда. Но я не понимала, почему он мне его передает. «Пушкин мне?» Подняла на него глаза и протянула документ. «Ты же любишь этот дом», — лаконично ответил. «Да, это правда. И по здоровью он мне очень подходил. Именно там моя астма практически на нет сошла. И Вероничка маленькая обожала туда ездить. Но все равно». «Вадим, это слишком». «Марат Рудольфович, оставьте нас, пожалуйста, с женой одних». Меня резанул мой статус. Впервые за 9 лет. Сегодня я перестану быть женой. «Кать», — когда все вышли, произнес Вадим тихо. «Мальвина моя, я не хочу разводиться. Не хочу». Он подошел ко мне и сел на стул рядом, за руку взять попытался. Как у него все просто. «Не хочу». «В смысле не хочу?» Я не просто злилась, я была изумлена запредельной наглостью. «Ты ушел к другой женщине, Вадим. Ты спишь с другой женщиной». «Я ушел не к другой», — раздраженно ответил. «Я ушел, потому что ты выгнала меня». «Упрямый, непробиваемый телец. Ошибок не признает даже сейчас. Ситуацию так вывернуть собирался, словно это целиком и полностью моя инициатива. Да, решение мое, а измена его». «То есть ты сейчас один?» — спокойно поинтересовалась я. «Ха, глаза отводит изменник». «С ней пока ничего такого, что нельзя решить». «Ты не любишь ее? Ошеломленно переспросила. «Я-то думала, что ты влюбился, а тебе просто разнообразие захотелось». «Кать, не передергивай. Знаешь, это даже хуже. Это диагноз». «Я увлекся, да. Виноват, признаю. Наваждение какое-то. Но не разводиться же из-за каждой...» «Каждой?» — возмутилась я. «Она что, не первая?» «Меня натурально понесло». «Сколько их у тебя было за 9 лет? Сколько?» «Я не это имел в виду». «Что ты острая такая, слова не скажи». Вадим тоже взбесился. «Ищи тупых». Я схватила документы и размашистую подпись поставила. «Катя, ты ошибку совершаешь». Он попытался успокоиться, но я видела, как вены на руках вздулись напряженно и желваки на скулах заходили. «Нет, Вадим». Я поднялась и с пальца кольцо сняла. «Не скажу, что жалею о нас, что в твою машину въехала». И я смягчилась. Перед глазами все наши годы очень ярко предстали. «Я была счастлива с тобой. Я безумно люблю нашу дочь. Но теперь...» — постучала ногтем по своей подписи. «Действительно все. Будь счастлив, Дим, правда». И на стол символ брачных клятв положила. «Всё». «Нет». Он медленно головой покачал. «Не отпущу». Вадим не дал мне уйти, силой к себе привлек, прижал к мощной груди, воздух шумно возле моего лица втянул. «Я люблю тебя, Катя, ты моя жена». «Отпусти, Полонский». Руками в плечи уперлась, но гору не сдвинуть. «Ты потерял право касаться меня». «Хватит, ты показала характер, я показал, давай мириться». И губы мои накрыл стремительно, жадно, агрессивно, не позволяя вырваться и не участвовать в этом безумии. «Мальвина моя», — шептал ягодицы, сжимая, возбужденный, голодный. Интересно, ее он как называл, когда так же яростно взять хотел? Я пыталась сморгнуть слезы, но они бежали по щекам. Сами бежали, честное слово. «Катя», — он замер, лицо мое обреченно изучая, понял, наконец. «Я ненавижу тебя», — выдохнула тяжело. «Я так любила его, так любила. А он все растоптал, душу вывернул, сердце разорвал». «Это конец, да?» — спросил спокойно, кончиками пальцев слезинки мои вытирая. Я не смогла совладать с голосом, только кивнула. Вадим криво усмехнулся и ручку взял. Рядом с моей эмоциональной размашистой подписью появилась строгая мужская. «Теперь точно все. Это наш конец».